Он подхватил и стиснул под мышками обоих хоббитов до костного хруста. Неимоверное силище было в его руках и плечах. Пришлепнув им рты ладонями, он втянул голову в плечи и прыгнул вперед. Быстро и бесшумно добрался он до ската, а там проскочил между орками дозорными и темным призраком смешался с ночью, сбегая по холму на запад к реке, вытекавшей из леса. Серел мутный широкий простор, и одинокое пламя колыхалось впереди. Пробежав с десяток сажений, он остановился, всматриваясь и вслушиваясь. Ничего не было видно, ничего не слышно. Он медленно пробирался вперед, согнувшись чуть не вдвое, потом присел на корточки, снова прислушался и выпрямился. Настал миг рискнуть и прорваться. Но вдруг перед ним возник темный конный силуэт. Конь заржал и вздыбился, всадник что-то прокричал. Грышнак бросился наземь плашмя, подминая под себя хоббитов, и обнажил ятаган. Он, конечно же, решил на всякий случай убить пленников, но решение это было роковое. Ятаган брякнул и блеснул в свете дальнего костра слева. Из мрака свистнула стрела. То ли пущена она была очень метко, то ли судьба ее подправила. Но стрела пронзила его правую руку. Он уронил ятаган и вскрикнул. Топотнули копыта, и едва Грышнак вскинулся и побежал, как его насквозь прободало копье. Он дико взвыл и тяжело рухнул, испуская дух. Хоббиты лежали ничком, как их бросил Грышнак. Другой конник подъехал на помощь товарищу. То ли конь его видел по-особому, то ли особое было у него чутье, только он перепрыгнул хоббитов, а седок не заметил их, прикрытых эльфийскими плащами, прижавшихся к земле, испуганных до полусмерти. Наконец Мэри шевельнулся и тихо прошептал. «Ну ладно, это вышло, а теперь же что?» Ответа ждать не пришлось. Орки услышали предсмертные вопли Грышнака. На холме раздались еще и не такие вопли. Обнаружилось, что хоббиты исчезли, и Углук, должно быть, оттяпал виновным одну другую башку. Ответные крики орков вдруг послышались справа, за сторожевыми кострами со стороны леса и юр. Явился верно долгожданный Маухур и сходу кинулся на конников. Пронесся топот коней. Рестанийцы стянули кольцо вокруг холма, подставившись под стрелы орков, лишь бы никто из них не ушел. Кое-кого отрядили разобраться с новоприбывшими. Мэри и Пин оказались за пределами битвы. Путь к бегству никто им не преграждал. «Ишь ты», — сказал Мэри, — «будь у нас руки и ноги свободны, мы бы, пожалуй, что и спаслись, но я до узлов не дотянусь, их я не перегрызу». «Была нужда их грызть», — возразил Пин. «Зачем бы это? Я ж тебе начал говорить, руки-то у меня свободные, связаны так, для виду. Ты не болтай зря, а поешь-ка вот путлибов». Он высвободил кисти и залез в карман. Путлибы раскрошились, конечно, однако никуда не делись, обернутые листами. Хоббиты съели по две, если не по три, раскрошенные галеты. Вкус их был давний и вызвал в памяти милые светлые лица, веселый смех и вкусную полузабытую еду. Они сидели и вкушали, медленно и задумчиво. Не обращая внимания на крики и лязги битвы, происходившей рядом, первым опомнился от забытья Пин. «Бежать надо», — сказал он. «Погоди-ка». Ятаган Грышнака лежал рядом, но он был тяжелый и неудобный. Пришлось проползти к трупу гоблина, нащупать и вытащить длинный острый нож. Этим ножом он мигом разрезал все их путы. «Поехали», — сказал он. «Вот малость разогреемся, тогда уж можно и на ноги. А дальше своим ходом. Только, знаешь, для начала лучше все-таки ползком». И они поползли. Земля была сырая и мягкая, ползти было легко, только ползлось медленно. Они сильно приняли в сторону от сторожевого костра и продвигались совсем потихонечку, пока не добрались до речного берега. Внизу, под кручей, клокотала вода. Хоббиты обернулись. Шум битвы стих. Наверное, Маухура с его ребятами искрошили или прогнали. Конники возобновили свою безмолвную зловещую стражу. Недолго им оставалось нести ее. Ночь уходила. На востоке по-прежнему безоблачным побледнели небеса. — Надо нам куда-нибудь спрятаться, — сказал Пин. — А то ведь чего доброго заметят. Или стопчут нас конники, а потом увидят, что мы не орки. Утешительно, конечно. Он встал и потопал ногой. — Ну и веревки. Жестче проволоки. Но у меня ноги понемногу оживают. Поковыляем, что ли? Ты как, Мэри? Мэри поднялся на ноги. — Да, — сказал он. — Пожалуй, попробуем. — Ай да путлибы. Не то, что это оркское снадобье. Из чего, интересно, они его делают? Хотя вообще-то лучше не знать из чего. Давай-ка глотнем водички, чтобы отбить его вкус. — Нет, здесь к речке не спустишься, берег уж больно крутой, — возразил Пин. — Пойдем к лесу, там посмотрим. Бок о бок побрели они вдоль берега. За спиной у них светлел восток. Они беседовали и перешучивались, как исты и хоббиты, составляя впечатление последних дней. Никто со стороны не подумал бы, что они еле держатся на ногах, чудом избавились от неминуемой пытки и смерти, а теперь очутились одни в дальнем диком краю, и надеяться им было не на что и не на кого. — Ну, сударь мой, Кролл, вы лицом в грязь не ударили, — подытожил Мэри. — В книге Бильбо тебе причитается чуть ли не целая глава. Уж я ему тебя при случае распишу. — Молодец, нечего сказать. Здорово ты раскусил этого волосатого бандюгу и ловко ему подыграл. — Хотел бы я знать, найдет ли кто-нибудь твой след и сыщется ли твоя брошь. — Я-то свою буду беречь пуще глаза, а ты, пожалуй, что, пиши пропало. — Да, надо мне подсуетиться, чтоб ты нос не задирал. — Настал черед братана Брендизайка. — А он, глядите, уж тут как тут. Ты вот, небось, туго смекаешь, куда это нас занесло. Скажи спасибо, что я в раздоле чуть поменьше твоего ворон насчитал. Идем мы вдоль Антавы, вон южные отроги мглистых гор, а это — Фангорн. И точно, впереди зачернела мрачная широкая опушка. Казалось, ночь отползает и прячется от рассветных лучей в непроглядную лесную глубь. — Вперед, бесстрашный Брендизайк! — предложил Пин. — А может, все-таки назад? Вообще-то в Фангорн нам не велено соваться. Это из твоей ученой головы не вылетело? — Не вылетело, — отвечал Мэри. — Но лучше уж в чащу леса, чем в гущу битвы. Он первым вступил под сень обомшелых многовековых деревьев. Под низко склоненные гигантские ветви. До земли свисали с них седые бороды лишайника, чуть колыхаясь от предутреннего ветерка. Хоббиты робко выглядывали из лесного сумрака. Две крохотные фигурки в полусвете были точь-в-точь малютки-эльфы, изумленно глазевшие с опушки диколесья на первые рассветы мироздания. За великой рекой, за бурыми равнинами, алым пламенем вспыхнула денница, озаряя степные просторы. Звучной и дружной перекличкой приветствовали ее охотничьи рога, конники Рестании воспрянули к бою. Мэри и Пин слышали, как звонко разнеслось в холодном воздухе ржание боевых коней и многоголосое пение. Огненный солнечный край возник над землей, и с громким кличем ринулись конники с востока, кровавым блеском отливали их панцири и копья. Орки завопили и выпустили навстречу им тучу стрел, опустошив колчаны. Хоббиты видели, как несколько всадников грянулись оземь, но строй сомкнулся. Лавина промчалась по холму, развернулась и понеслась обратно. Уцелевшие орки разбегались кто куда, их настигали и брали на копья. Однако небольшой отряд, сбившись черным клином, упорно и успешно продвигался к лесу. Им оставалось одолеть с полсотни сажений, и ясно было, что они их одолеют. Они сшибли трех всадников, преградивших им путь. — Что-то мы с тобой загляделись, — сказал Мэри. — Смотри, углук. Как бы нам с ним опять не встретиться? Хоббиты повернулись и бросились без оглядки подальше в лес. Поэтому и не видели они, чем кончилась битва. Как углука и его свору нагнали и окружили возле самой опушки Фангорна. Как, спешившись, бился с углуком на мечах и зарубил его Эомер, третий синешаль Мустангрима. А на равнине зоркие конники догоняли и прикалывали последних беглецов. Они предали погребению павших друзей и спели над могильным курганом похвальную песнь их доблести. Потом спалили вражеские трупы и рассеяли пепел. Тем и кончился набег орков. И ни в Мордоре, ни в Изенгарде вестей о нем не получили. Но дым от кострища вознесся к небесам, и ни одно недреманное око заметило его.